предполагая, что за нами могут наблюдать, я быстро сориентировался и потянул Шарли в одну из пещер. Мы выбрали путь Е, оставив за спиной возмущенных сагильдийцев. Они прекрасно отыграли роль, закричав, что это нечестное испытание, раз я мог использовать архив. Мастер принялся объяснять, что возможность видеть на карте других людей не всегда является благом. Она вполне может привести к несчастью, и я не мог с этим не согласиться. В любом случае, мы с Шарли пошли дальше, не слушая больше разговоров остальных. Несколько минут спустя на экране отобразилось перемещение маркеров, все сагильдийцы выбрали свой путь. Я повел нас по дороге затишья, где нам не предстояло с кем-либо столкнуться в бою. Разумеется, такой выбор был сделан не случайно. Здесь располагалось место, которое мне хотелось посетить в первую очередь, могила мастера-основательницы. Прежде, чем пойти к Зерефу, я хотел попросить ее благословения. Защитный покров острова внушал доверие, но, если бы Мавис лично обратила бы на нас свой взор, мне стало бы спокойнее, особенно в свете того, что мы оказались на Тенрю не одни. «Они уже здесь?» – спросила Шарли, заглядывая в карту архива. «Пока только один человек», – кивнул я. «Диверсант, разберемся с ним», – сжала она кулаки. «Еще не время. Да и он слишком хорошо прячется, чтобы мы могли его достать сейчас». Шарли вскинула бровь. «Разве Азума владеет забытым волшебством, что позволяет ему сливаться с природой?» – пояснил я. «К сожалению, пока он находится внутри древа Тенрю, мы ничего не можем сделать. Шанс предоставится лишь тогда, когда он самостоятельно покинет его. Это случится за пару минут до взрыва. Если мы потеряем древо, благословение исчезнет», — нахмурилась подруга. «К тому же даже ты не знаешь, где и когда Азума появится». «Все будет в порядке», — сказал я. «Мы успеем уничтожить его. Мне бы твою уверенность», — вздохнула она. «Прости, я немного нервничаю». «Понимаю», — я остановился и обернулся к Шарли, на миг перестав удерживать на лице спокойное выражение. Подруга вздрогнула, встретившись со мной взглядом. «На самом деле, я в ужасе», – прошептал я. «Мне ужасно страшно от того, что я задумал, но обратного пути уже нет. Нужно идти до конца, каким бы он ни был». Шарли взяла меня за руку, и я опустил голову. «Я буду рядом», – негромко сказала она. «Мы все будем рядом, я знаю. Именно это пугает сильнее всего». Мне не потребовалось пояснять фразу, ведь Шарли и так все поняла. Она притянула меня в объятия, без слов выражая все, что хотела бы сказать. Я прильнул к ней, растворяясь в мгновении спокойствия, вот только спустя минуту отстранился. У нас не было времени на промедление, а потому пришлось двигаться дальше. Дальнейший путь прошел в молчании, но не гнетущем, а вполне уютном. Подруга уверенно шагала рядом, сжимая кулаки, а я глядел на карту архива, отмечая перемещение Азумы. Тот уже успел обследовать весь остров и сейчас сосредоточился на древе. Его магия потекла по его корням, подбираясь к огромным ветвям, подобно яду. Впрочем, пока он не мог взорвать его, ибо вложил еще недостаточно сил. До взрыва у нас оставалось около 2 часов. Мы добрались к могиле основательницы как раз тогда, когда прочие сагильдийцы вступили в бой друг с другом или же со старшими волшебниками. Разумеется, никто из них не бился в полную силу, но им все равно предстояло показать шоу, если кто-то приглядывал за нами. Экзамен должен был выглядеть достоверно. Периодически до нас доносился грохот, когда кто-то из друзей применял мощное заклинание, но мы не обращали на это внимания. Шарли остановилась в коридоре, ведущем к огромной пещере, где расположилась могила. Она коротко кивнула, безмолвно обещая прикрыть, если что-то пойдет не так. Я перевел к ней карту архива и подошел к каменному постаменту, на котором горело золотое пламя. В этом месте действительно ощущалась невероятная сила, которая отзывалась в самом сердце. На душе почему-то становилось легко, точно все волнения отступали, а на плечи ложился незримый покров. На какой-то момент я почувствовал, что вернулся в детство, в те дни, когда еще спал в яйце. Со всех сторон меня окружило мягкостью, нежностью, спокойствием и заботой. Казалось, стоило прислушаться, и в ушах зазвучал бы родной голос, обещавший: «Я защищу тебя». Впервые за долгое время мне захотелось расслабиться, но я не мог позволить себе подобное. Как бы ни хотелось отринуть тревоги в священном месте, нельзя было, ибо передо мной предстала иная задача. Я сел около могилы и уставился на золотой огонь. Пламя дрогнуло на миг, а затем разгорелось ярче, точно приветствуя меня. «Мастер-основательница, я пришел просить вас о помощи», — сказал я, сжав кулаки. «Скоро разгорится битва, в которой погибнет множество людей. Ваша сила защищает всех волшебников хвоста феи, ступивших на эту землю, но, боюсь, этого может оказаться недостаточно. Против нас будут сражаться темные маги и демоны книг Зерефа, возможно, даже чудовища С-ранга. Сейчас нам, как никогда, нужна ваша поддержка». Я опустил голову, зажмуриваясь на миг. «Прошу вас, помогите нам, мастер-основательница. Защитите тех, кто будет противостоять тьме». Пламя вспыхнуло, точно кто-то щедро подкинул в него хвороста. От могил распространилась волна едва заметного света, прокатившаяся, кажется, до границ острова. Шарли охнула и выглянула из коридора, уставившись на меня такими же огромными глазами. Мы оба не ожидали, что основательница отреагирует так быстро и так явно. Скорее, я собирался просто помолиться, надеясь на минимальное увеличение сил, однако получил какое-то мощное заклинание поддержки. Пока сложно было сказать, как именно оно действовало, но прилив сил не заметить было невозможно. «Спасибо вам, мастер-основательница Мавис, я низко поклонился. Вы вселили в нас уверенность и надежду». Пламя затрепетало, ничуть не ослабляясь, и вдруг Шарли вскрикнула. На карте архива отобразился новый маркер. Он оказался прямо передо мной. Я распахнул глаза, не веря им, ведь огонь на могиле неистово засиял, увеличиваясь в размерах. Спустя полминуты из чисто света, почти заставившего нас зажмуриться, показалась фигура. Девочка мягко опустилась на землю босыми ногами и улыбнулась нам. Ее голос не распространялся физически, как у обычных людей, но проникал куда-то в глубину души. «Не бойтесь, дети мои», — сказала Мавис. «Я не оставлю вас в темный час». «Мастер-основательница», — пискнула Шарли, статуей застыв в проходе. «Не могу поверить, Тейлс, что у вас происходит?» Раздался голос Нацу по телепатической связи. Вероятно, брат снова прислушивался к моему сердцебиению, а потому заметил, что произошло что-то необычное. «Вы в порядке?» «Да-да, все нормально», — ответил я, осоловело хлопая глазами и глядя на полупрозрачную девочку. «Кажется, я случайно призвал мастера-основательницу». «Ты сделал что?» — воскликнул наш мастер, чем вывел меня из оцепенения. «Я помогу вам в бою, дети мои». Мавис мягко влилась в мою телепатическую связь. «Ваше упорство, любовь и стойкость духа обратятся в магическую силу, которую мы обрушим на врагов. Верьте друг в друга, помогайте друг другу, и мы сможем победить любого противника, даже самого страшного». Я ощутил небывалое единство с каждым сагильдийцем. Слаженный ответ получился спонтанным, но оттого еще более ценным. Все мы буквально закричали, переполненные надеждой и благодарностью. «Мастер-основательница, спасибо большое». Мавис улыбнулась по-матерински нежно, а затем жестом подозвала Шарли к себе. Подруга, на миг растерявшись, бросилась к ней, поглядывая в мою сторону. Я кивнул, веля делать все, что скажет основательница. Та попросила Шарли протянуть руку, а затем провела по ней полупрозрачными пальцами. В тот же миг там засияли магические символы, сложившиеся в нечто, напоминающее герб гильдии. Мне не потребовалось много времени, чтобы понять, чем наградила нас Мавис, и я снова испытал невероятное уважение к ней. То, как она откликнулась на наш призыв о помощи, оказалось бесценным. «Основательница поистине олицетворяла дух гильдии. Я дарую тебе блеск феи», — сказала она ошарашенной Шарли. «Это одно из трех сильнейших заклинаний гильдии. Используй его с умом». «Клянусь», — твердо ответила подруга, сжимая кулаки. Символы заклинания померкли, но остались на коже, будто дожидаясь своего часа, чтобы воссиять, прогоняя тьму. Мавис перевела взгляд на меня и протянула руку, коснувшись пальцами моего лба. Я не почувствовал вторжения, как это было с мастером Раубаулом, но ощутил мягкий толчок. В хранилище упали две новые книги, которые тут же подхватил Хейналь. Он бегло пролистал их, и из подсознания распространилась волна удивления. Впрочем, в нем было больше заинтересованности, чем волнения, и это радовало. Я непонимающе хлопнул глазами, глядя на основательницу, и та погладила меня по голове, согревая магическим светом. «Я чувствую, что ты многое сделал для гильдии, Тейлс». Я даже не удивился, что она узнала мое имя. «Ты стал щитом не только для хвоста феи, но и для целого города. Я горжусь тобой, дитя мое». Глаза Мавис наполнились любовью. «Я передаю тебе знания о третьем заклинании нашей гильдии, сфере фей, самом мощном защитном колдовстве из ныне существующих. Кроме того, я дарую тебе знания о законе фей, чтобы ты смог применить его с умом в нужной ситуации и не навредить себе. Позови меня, когда придет время, и я помогу направить заклинание на твоих врагов. Мастер-основательница, прошептал я, внезапно не справившись с голосом. Вы так добры, даже несмотря на то, что я... Она прервала меня взмахом руки и солнечно улыбнулась, когда ее силуэт начал понемногу исчезать. Ты все правильно сделал, сказала Мавис. Молодец, Тейлс, приведи нашу гильдию к победе. Она растворилась в воздухе, исчезнув так же внезапно, как и появившись. Мы с Шарли переглянулись, одновременно веря в то, что случилось, и не веря. Мастер-основательница не просто рванула на помощь со стремительностью матери, защищавшей своего ребенка, но и одарила нас сильнейшими заклинаниями гильдии, которые сама же и изобрела. Теперь в наших руках оказалась магия высшего ранга. О такой поддержке я и мечтать не смел. Наши шансы на победу выросли, что не могло не радовать. Впрочем, расслабляться было рано, ведь каждое из заклинаний требовало вложения огромного количества сил. На голом энтузиазме их невозможно было применить, а потому я начал быстро моделировать ситуации, в которых это можно было сделать. Мы с Шарли пошли дальше, все еще немного ошеломленные, но попытались вернуться к главному и оценить обстановку на острове через карту архива. Маркер Зерефа сходу отыскать не удалось, так как он, вероятно, научился скрываться от любого поискового волшебства. Это было неудивительно, учитывая, что он 400 лет считался страшнейшим существом в мире. Если бы любой волшебник с магией архива мог его отыскать, ему не дали бы покоя убийцы и каратели. Впрочем, мне не обязательно было искать его обычными методами, достаточно было вычислить наиболее вероятное местоположение. Я выделил 5 точек на карте, которые собирался проверить в первую очередь, и показал их Шарли. Та коротко кивнула. Подруга понятия не имела, кого мы ищем. Она, как и все остальные хвостатые феи, должна была остаться в неведении вплоть до последнего момента. Не сказать, что ее это устраивало, судя по нахмуренным бровям и напряженным плечам, но она не сказала ни слова против. Мы довольно быстро покинули путь затишья и вышли в лес, заполонивший центральную часть острова. Пока остальные проходили первый этап, нам удалось осмотреть 2 места, где мог скрываться Зерев. К сожалению, оба оказались пусты, но несли в себе следы пребывания человека. «Смотри», Шарли указала куда-то влево, «что здесь случилось?» «Это магия смерти», сказал я, оглядывая мертвых животных и засохшие деревья. «Мы на верном пути». «Серьезно?» – удивилась подруга и поежилась. «Мы точно ищем союзника, а не какого-то монстра». Я неопределенно повел плечом, не зная, как лучше ответить, в итоге решил промолчать. Мы двинулись дальше, понемногу смещаясь в сторону точки сбора первого этапа. Взрывы сотрясали остров все реже, так как сагильдийцы заканчивали сражение. Мы не собирались раскрывать план противникам, которые уже проникли на остров, а потому должны были встретиться с остальными и получить задание на второй этап. Мы с мастером заранее придумали каждое испытание, пытаясь задействовать весь остров, а потому дальше планировался поиск могилы мастера-основательницы. Это задание развязывало нам руки, позволяя свободно здесь перемещаться, а то, что мы буквально собирались заглянуть под каждый камень, не должно было вызвать вопросов у наблюдателей. Пока шел первый этап, ряды темных магов, следящих за нами, пополнились. Сердце чернокнижия забросило к нам разведчиков, которые ощущались скорее животными, нежели людьми. Вероятно, мастер Аид рассчитывал, что я не замечу их благодаря звериной сущности или приму за необычных обитателей острова. Так бы и случилось, если бы экзамен не был прикрытием. Я ни на секунду не ослаблял бдительность, замечая малейшие изменения в численности существ на Тенрю. Что бы ни задумали чернокнижники, у них не осталось шанса подобраться незамеченными. Мы с Шарли пришли в точку сбора в числе первых, подтверждая легенду о том, что нам достался путь затишья. Следом прибыли Грей, Лаки, Венди и Дожде, которым пришлось схлестнуться в спарринге. В итоге, победили парни, причем с большим отрывом. Дожде никак не могла сосредоточиться на битве, а Венди в одиночку не сумела им ничего противопоставить. Грей и Лаки обездвижили обеих, постаравшись не причинить вреда, а затем предложили всем вместе направились в точку сбора. Сагильдийцы решили не разделяться, так как уже привыкли постоянно ждать удара, да и лагерь для выбывших все равно находился в той стороне. Немного позже к точке сбора пришли следующие пары, которым выпало сражаться друг с другом. Леви и Гажел умудрились победить Фрида и Бикслоу. Битва вышла жаркой, судя по тому, что сагильдийцы оказались ранены, пусть и не сильно. Впрочем, убийца драконов сиял радостной улыбкой, так как, похоже, спарринг пришелся ему по вкусу. Почти одновременно с ними прибыли эльфман с елочкой в сопровождении Миры. Судя по ошеломленному лицу дьяволицы, эта парочка умудрилась пройти через нее. О том, как это удалось, оба говорить отказались, внезапно смутившись, но факт оставался фактом. Последними прибывшими стали Нацу и Люси, которым выпало победить Эльзу. Все трое оказались изрядно побиты, и я почти шагнул к брату, чтобы утешить, как узнал результат испытания. Титания позволила им пройти, пусть обоим не удалось ее одолеть в открытом бою. Нацу заворчал, что это было нечестно и что он готов был смахнуться еще раз, но Люси успешно заткнула ему рот. Я пересекся взглядом с Эльзой, и та незаметно кивнула. На этом первый этап закончился так. Все прошло, как я и планировал. Теперь же нас ждал следующий этап, в ходе которого мне предстояло отыскать Зерефа и попытаться перетянуть его на нашу сторону. Я надеялся, что это удастся сделать. Примечание к части. Также напоминаю про телеграм-канал и наш чат. Подписывайтесь. https://melisbit00. Присоединяйтесь. https://me+mflip21xzmp. Часть 6. Глава 91. 400 лет спустя. Примечание к части. В этой главе много символизма, капелька стекла и долгожданное появление Зерефа. Приятного прочтения. 3. Подписывайтесь на мой телеграм-канал. Мимы, арты, интересные зарисовки и контент каждый день ждут вас. Кроме того, там вы сможете ближе пообщаться со мной, задавать вопросы и делиться впечатлениями. Жду вас по ссылке. https://melisbit00. Также у меня появилась группа для общения на любые темы. Ламповая атмосфера обеспечена. 3. Залетайте к нам по ссылке. https://me+mflip21xzmp. Когда мы с мастером обсуждали экзамен, то старались придумать такие испытания, в ходе которых сагильдийцы смогли бы перемещаться по всему острову. Это было сопряжено с определенным риском, ведь нас могли атаковать поодиночке, но я не сомневался, что первую волну атаки удастся отбить. На остров прибыли сильнейшие маги Хвоста Феи, за исключением Каны и Лексоса, которые остались защищать Магнолию. Если бы они не справились с задачей, то никто не смог бы этого сделать. К тому же теперь, когда мастер-основательница открыто даровала свое благословение, наши шансы значительно возросли. Для исполнения первой части задумки необходимо было рассеять сагильдийцев по острову. Во-первых, чтобы показать наблюдателям, что мы увлечены экзаменом. Во-вторых, чтобы мне никто не помешал искать Зерефа. Так как до сих пор оставалось неясно, согласится ли маг помочь, ни к чему было беспокоить остальных. То, что создатель демонов спокойно жил на нашей святой земле, едва ли оставило бы их равнодушными. Особенно учитывая, что вот-вот должно было разгореться новое сражение с культом. После завершения первого испытания, началось второе, нацеленное на проверку нашей смекалки и скорости. Мастер выдал заранее заготовленную речь, в которой велел найти могилу мастера-основательницы. Он дал несколько подсказок, а затем ушел, сказав, что будет ждать на месте. Сагильдийцы, быстро решив, как действовать, разбежались в разные стороны. Мы с Шарли тоже сорвались с места, но направились отнюдь не к пещере, где недавно были. Пунктом назначения стала скалистая местность в восточной части острова, которая могла стать для темного мага отличным убежищем, сокрытым от чужих глаз. «Волнуешься?» – на бегу спросил я, мельком оценивая обстановку вокруг. «Ни капли», – холодно отозвался Хейналь. «Уверен, за 400 лет он не изменился». «Шутишь?» – воскликнул я. «Он при тебе за пару лет сошел с ума, став другим человеком. Одиночество и проклятие могли окончательно добить его. Если бы это случилось, мир уже окунулся бы во тьму. Раз Зерев бездействует, то не хочет сейчас развязывать новых войн. Ага, вот только мы собираемся втянуть его в нашу. Хватит и того, что он отвлечет на себя Тартар. Мы не станем просить его сражаться в открытую. Я замаскировал согласие под неприметное. МГМ, когда Шарли бросила на меня взгляд, мы как раз достигли скалистой местности и приступили к поиску следов Зерефа. Расчеты подтвердились, и в одной из больших пещер нам удалось обнаружить комнаты. Они оказались обставлены неплохой мебелью, среди которой обнаружились кровать, письменный стол, шкаф, книжный стеллаж и даже пара кресел. Шарли сунула нос в записи, разбросанные повсюду, пока я осматривал остальное. Комнаты выглядели вполне обжитыми, и, к моему удивлению, одежда в шкафу оказалась добротной, достаточно новой, пусть и сшитой в устаревшем стиле. Среди книг нашлись последние исследования по теории магии и даже религиозные труды об анксиламе и других богах. Я проверил все комнаты, мысленно отмечая, что убежище Зерефа оказалось вполне комфортным. Маг оборудовал систему вентиляции с помощью письмен, наладил подачу воды, воспользовавшись неизвестным мне артефактом, и даже сумел придумать систему сохранения еды. Как он поддерживал чистоту помещений, я не понял, но нигде не оказалось ни пылинки. Правда, беспорядка хватало и без этого. Записи об исследованиях обнаруживались везде, куда падал взгляд. На кровати бесхозно валялось одеяло, а в кресле лежал скомканный плед. Это напомнило комнату Нацу, и я не сдержал легкую ухмылку. Любовь к беспорядку удрагнила в семейное, хмыкнул Хейнель из подсознания. Я почувствовал, что он по-доброму закатил глаза. Даже у Силли Геймонта было так же. «Здесь живет ученый-отшельник?» — спросила Шарли, не дав мне ответить. «Вроде того», — кивнул я. «Нашла что-то интересное, записи о теоретическом изучении магии. Правда, я почти ничего не могу понять». «Неудивительно», — отозвался я, заглядывая в бумаги, которые подруга держала в руках. «Хотя нам не это нужно. Мы должны найти того, кто здесь жил. Судя по запаху, он был здесь недавно». Шарли потянула носом воздух. «Не думаю, что он ушел далеко». «Согласен. Попробуем выследить», — кивнул я, сосредотачиваясь, чтобы запомнить запах Зерефа. «Вперед!» Мы покинули убежище, отправившись по следу темного мага. К счастью, он не замаскировал запах, как магический фон, так как, вероятно, считал, что никто не найдет его убежище и не сможет взять след. Вскоре нам удалось определить верное направление. Мы выдвинулись в ту сторону, и я на ходу бросил взгляд на карту архива, отмечая перемещение маркеров. Сагильдийцы, участвующие в этом испытании, рассредоточились по острову, а остальные отправились в лагерь, расположившийся у корней древа Тенрю. Я недовольно хмыкнул, когда заметил, что Нацу и Люси, будто случайно, двигались ровно на таком расстоянии от нас, чтобы прибыть на помощь в течение 5 минут. Гораздо дальше от них оказались грейлоки, которые решили изучить северную часть острова. Эльфман и Елочка обследовали центральную, а Леви и Гажел уверенно бежали к месту проведения первого этапа экзамена, очевидно, уже разгадав загадку. Как только мы приблизились к темному магу достаточно, чтобы четко ощущать его присутствие, я дал знак Шарли остановиться. Подруга с хмурым выражением лица сложила руки на груди. Я успокаивающе похлопал ее по плечу и заверил, что обязательно позову на помощь, если что-то случится. Она скептически выгнула бровь, но я не изменил решению и направился дальше в одиночестве. Хейнель обозначил свое присутствие и потянул магию, собираясь призвать эфирное тело. Когда мы приблизились к просторной поляне, я замер, скрывшись среди листвы, и попытался разглядеть Зерефа. Маг нашелся почти сразу. Он не спеша шел куда-то, погруженный в свои мысли. С первого взгляда в нем невозможно было разглядеть величайшего темного волшебника, ведь его не выдавал ни магический фон, ни жажда крови, ни твердая походка. Напротив, Зерев предстал моим глазам невероятно печальным юношей. Он с тоской глядел на цветущий лес, провожал взглядом распустившиеся цветы и со вздохом наблюдал, как животные убегают прочь, потревоженные его присутствием. Если бы я четко не знал, кого мы здесь ищем, никогда бы не понял, кого повстречал. Из подсознания распространилась волна беспокойства, смешанного с радостью и нетерпением. Хейнель, взглянув на мир моими глазами, едва не выпрыгнул из хранилища. Остановило его только то, что я напомнил, что нужно сперва проверить округу. К счастью, в обозримом пространстве никого не было, и карта архива подтвердила, что разговор должен был остаться строго между нами. Даже Шарли, которая искренне беспокоилась обо мне, осталась на своей позиции. Единственным, кто мог подслушать, остался Нацу, ведь остальные убийцы драконов оказались слишком далеко, но о нем я не переживал. Он знал, кого мы собирались отыскать на Тенрю и даже имел собственные планы на этот счет. К счастью, Нацу не торопился на встречу с братом и согласился дождаться подходящего момента. «Сперва я хотел оценить степень вменяемости Зерефа. Готов?» – спросил я Хейнеля, и тот вместо ответа создал эфирное тело. В миг, когда он потревожил кустарник, чтобы выйти на поляну, Зирев резко обернулся. Я успел заметить, как его пальцы дрогнули, едва не сложившись в печать. Вероятно, маг решил, что за ним снова пришли убийцы, которые, как оказалось, периодически пытались расправиться с ним. От взгляда, полного усталости и тоски, захотелось тяжело вздохнуть. Но, когда в них промелькнуло узнавание, смешанное с неверием, я почувствовал, как замирает сердце. Мучительно долгое мгновение на поляне слышался лишь шелест ветра, да отдаленный шум прибоя. Даже птицы прервали пение, точно побоявшись нарушить хрупкую атмосферу. Подобно им, я затаился в зарослях, наблюдая. Хейналь сделал шаг, короткий, неуверенный, но такой важный. Зирев отшатнулся, закачав головой, но не оторвал от него взгляда. Маг порывисто вдохнул и вцепился руками в волосы, весь сжимаясь не то от нахлынувших чувств, не то в попытке подавить проклятие. Даже не видя лица Хейналя, я мог с уверенностью сказать, что он в волнении поджал губы и нахмурился. Больше всего на свете ему хотелось подбежать к Зирефу, сжать его в объятиях и заверить, что это действительно он. Не иллюзия вражеского мага, не галлюцинация воспаленного разума, а эфирное тело, принявшее родной облик. И пусть пока его нельзя было считать настоящим человеком, самое главное, душу, ни с чем невозможно было спутать. Зирев, позвал Хейналь, делая новый, крошечный, шаг к нему. «Ты узнаешь меня?» «Нет», — прошептал тот. «Это не может быть правдой, ты исчез. Я, моя душа вернулась в мир 7 лет назад, но я не смог сразу отправиться к тебе. Прости, мне следовало прийти раньше. Ты, сон», — Зирев продолжил отступать, с каждым шагом сильнее вцепляясь в волосы. Его глаза начали наливаться безумием, отчаянием и болью. «Я уничтожил твою душу, ты не мог переродиться». Я ошеломленно вздрогнул, едва не открыв рот после этих слов. Судя по тому, как напряглись плечи Хейналя, он поразился не меньше, а потому замер. «А чем ты?» — спросил он. Из глаз Зирефа брызнули слезы, точно плотину, что удерживало чувство, прорвало. Я на секунду засомневался, что идея сразу выйти к нему в виде эфирного тела была удачной. Вероятно, стоило сначала попытаться поговорить с магом в той форме, что не всколыхнуло бы в нем болезненные воспоминания. Например, предоставить мне право вести переговоры. Вот только Хейналь так хотел встретиться с магом лично, что мы не подумали, какой ущерб могли нанести его ментальному состоянию. Запоздало пришла мысль, что нужно было посоветоваться с Люси. Девушка удивительно хорошо проявила себя в разговоре с Хейналяем, когда того захлестнула тьма, а потому могла подсказать оптимальную линию поведения и в этом случае. «Я хотел вернуть тебя», — тем временем начал Зирев, заливаясь слезами. «Я все подготовил. Ритуал должен был сработать. Твоя душа не должна была извратиться. Я бы сделал тебя Этериасом, как и его». Но потом все пошло прахом, он вскинул взгляд, переполненный ненавистью к себе, разочарованием и стыдом. «Твоя душа исчезла прямо у меня из рук. Она распалась, рассыпалась. Я уничтожил последний шанс вернуть тебя. Я, Зирев», — прикрикнул Хейналь, когда с губ мага посыпались бессвязные проклятия в свой адрес. «Ты ошибся, моя душа осталась цела. Я все испортил, ты был прав. Мне не следовало лезть к кругу. Я могу доказать, что все это не сон и не чужая магия». Хейналь сделал к нему широкий шаг. «Позволь мне помочь тебе. Отойди», — закричал Зирев, отскакивая назад и упираясь спиной в дерево. В его глазах на миг вспыхнула осознанность, смешанная со злостью. «Не смей приближаться с его внешностью. Как бы ты ни узнал о нем, тебе не удастся меня обмануть. Говорю же, дай мне доказать, что я тот Хейналь, которого ты знал. Ну же, Зирев, вспомни, как мы встретились около Академии магии. Я подглядывал за тем, как ты разучиваешь заклинания. Ты пытался научить меня создавать огненный шар. Замолчи. А помнишь, как мы играли с малышом Нацу, когда он немного подрос? Он любил дергать меня за волосы и слюнявить ножны от кинжалов. Хватит. Я был с тобой, когда на тебя упало проклятие противоречия. Мы вместе пытались найти способ вернуть души умерших, и из-за этого я стал основателем культа. Вспомни, как мы готовились к ритуалу, чтобы вернуть Нацу. Ну же, Зирев, прекрати, — закричал он, и нас обдало волной неоформленной магии. Хватит копаться в моей памяти. Ты всего лишь порождение моего разума. Хейналь мертв уже 400 лет. Я убил его, и тебе не удастся обмануть меня, надев его личину. «Это плохо», — сказал я, рефлекторно кладя руку на пистолет. «Он сейчас нападет. Ребенок, назад», — велел Хайналь, формируя в руке большой меч. «Тебя может задеть». «Драться вздумал», — опешил я. «Мы только зазря растратим магию. Есть идеи лучше», — прорычал он. «Есть», — отозвался я, проверяя местоположение Нацу. «Потяни время». Хайналь вонзил меч в землю перед собой, занимая привычную стойку, от которой глаза Зерефа налились алым. Слезы, которые маг лил несколько минут назад, высохли. Поляну накрыло жаждой крови, от которой подкашивались колени. Животные, причем не только мелкие зверьки, поспешили убраться, ища более безопасное место. Казалось, даже воздух почернел и загустел. Если я правильно помнил, чем являлось проклятие противоречия, то в ближайшее время нам не грозило попасть под смертоносную волну. Зереф разозлился и отринул ценность жизни, переключившись в режим темного мага. Мне хотелось ударить себя ладонью по лбу за такую оплошность. Когда мы с Хайналем планировали разговор и оценивали его психическое состояние, то явно недооценили, насколько шатким было его спокойствие. Это был просчет, причем очень серьезный. Вокруг Зерефа заклубилась темная магия, разрастаясь, подобно воронке. Хайналь, не дрогнув, вперился в него взглядом. Я точно знал, что мягкий голубой цвет сменился холодной синевой. Оба готовы были схлестнуться в поединке, но пока ограничивались битвой взглядами. Хайналь изо всех сил пытался передать глазами то, что не смог выразить словами. Вероятно, излишняя натуральность эфирного тела заставляла Зерефа медлить. Где-то в глубине души он сомневался, что перед ним представал двойник или галлюцинация, а потому боялся навредить Хайналю. Снова. Заминка отлично играла мне на руку, позволяя восстановить в памяти битву за Нирвану. В тот день Люси помогала Хайналю вернуться на сторону света, и я хотел повторить это. Она нашла ключик к его сердцу, заставила отпустить ответственность за весь мир и хотя бы частично простить себя. Аналогично с тем, как Хайналь корил себя за то, что позволил другу окунуться в отчаяние, Зереф утопал в чувстве вины за уничтожение его души. Сейчас никакие слова не доходили до мага, ведь он ушел в глубокое отрицание самой идеи, что Хайналь перед ним может быть реальным. Пробиться к его сердцу в таком состоянии представлялось невыполнимой задачей, а потому сперва следовало сделать иное, а именно, ошеломить его, сбить с толку, заставить на мгновение забыть о чувстве вины и ненависти к себе. Я проработал несколько вариантов и медленно выдохнул, унимая страх. Пытаться ошеломить психически нестабильного мага, который еще и является сильнейшим в мире, было равносильно самоубийству. Он не атаковал Хайналя сразу лишь потому, что увидел знакомый образ. Однако сейчас оказался на грани. У меня пересохло в горле, когда я выбрал план действий и на всякий случай проверил карту архива. Красных маркеров стало значительно больше. На остров прибыли новые чернокнижники, поэтому нужно было действовать быстрее. Я создал с Нацу ментальной связи и отрывисто бросил. «Что бы ты ни услышал, не приближайся, ни в коем случае. Понял, Хэппи? Какого черта ты задумал? Просто сделай это. Нет времени объяснять». Нацу помедлил прежде, чем ответит. «Это приказ, приказ, выполняю». В голосе Нацу смешалось недовольство с тревогой. «Уши надеру, если пострадаешь. Все будет хорошо, обещаю». Пока я перебрасывался с братом словами, Хайналь и Зерев продолжали сверлить друг друга взглядами. Атмосфера нагнеталась с каждой секундой, и, казалось, в воздухе вот-вот должны были замерцать искры. Магия Зерефа заметалась по поляне диким зверем, то накатывая, то отступая в попытке вывести нас из себя, и прекрасно отражала его внутреннее состояние. В противовес этому, Хайналь застыл ледяной статуей, твердой и непоколебимой. Он готов был простоять так тысячу лет, если этого потребовала бы ситуация. Не оставалось сомнений, кто атакует первым, причем в ближайшие пару минут. Поэтому я, собравшись с духом, выпрыгнул из кустов, сразу попадая под пристальный взгляд Зерефа. «Я позвал Нацу, он скоро будет здесь», — громко сказал я, акцентируя внимание на имени брата. Глаза Зерефа округлились, а магия на миг взметнулась. «Если он не послушал тебя, то, может быть, поверит ему, своему младшему брату». «Спрячься, ребенок», — рыкнул Хайналь, быстро смещаясь так, чтобы закрыть меня собой. «Отвратительный план», — мысленно рубанул он. «Лучше у нас нет», — ответил я. «Но я удивлен, что такой сильный маг не смог разглядеть нашу душу. Возможно, мы переоценили его способности. Как жаль, что мы потратили столько сил, чтобы найти его». Зерев нахмурился, и от него распространилась волна раздражения, которую он либо не смог скрыть, либо не захотел. Как и любой человек, считающий себя гениальным, или, как минимум, одаренным, он терпеть не мог, чтобы в его навыках сомневались. Только что я открыто заявил о его некомпетентности. В любой другой ситуации он, скорее всего, проигнорировал бы эти слова. Однако сейчас, когда его эмоции зашкаливали, просто не смог этого сделать. Я тщательно натянул на лицо непроницаемое выражение, когда Макс сместился, чтобы лучше видеть меня, и прожег взглядом. Хейнель поджал губы, готовясь обороняться, если придется. Не могу поверить, что маг, который исследовал круг перерождений, растерял все знания, продолжил я, внутренне обливаясь потом. А ведь мы так рассчитывали на него. Похоже, придется искать другого, который действительно разбирается в этой теме. Верно, Хейнель? Он не ответил. Зерев машинально перевел на него взгляд, и под тонной эмоций, разрывающих его, вспыхнул исследовательский интерес. Это было неудивительно, ведь даже Шинигами оказался ошеломлен, впервые встретив нас. Изначально одна душа умудрилась сформировать две личности, сосуществующие в одном теле. Это было неправильно, необычно. Зерефу, который так долго изучал круг и все, что с ним связано, должно было стать, как минимум, любопытно, что за существо предстало перед ним. Формально, мы даже человеком не были, ведь моей первоначальной формой была сущность Эксида. «Химера», – прошептал Зерев, снова взглянув на меня. Как грубо, я показательно фыркнул. Из-за того, что наша душа неправильно прошла круг, воспоминания Хейнеля запечатались, а не стерлись. Я осознал себя раньше, чем он пробудился. Мы две грани одной души. Нет, не может быть, Зерев помотал головой. Мы даже Шинигами встретили, добил я. Он сказал, что мы прошли круг по касательной. Наверное, потому что ты его сломал, и нас забросило сюда, на 400 лет вперед. Зерев вздрогнул, его магия метнулась назад и застыла там. Благодаря тому, что я не только видел его волшебство своими глазами, но и мог ощущать его потоки, несложно было сделать вывод о его истинном душевном состоянии. Нам удалось ошеломить Зерефа и заставить его взглянуть на нашу душу, на некоторое время забыв о чувстве вины. Он оказался сбит с толку и прекратил давить своей силой. Вероятность нападения с его стороны также стала значительно меньше. Впрочем, его спокойствие могло вдребезги разбиться любое неосторожное слово. Я прищурился, оценивая его состояние по колебаниям магии, и послал по нашей с Хейнелем связи план действий. Задумка оказалась рисковая, но другой попросту не было. «На самом деле, мы искали тебя», — сказал я. «Хотели попросить, чтобы ты разделил нас, не уничтожив в процессе, чтобы я и Хейнель смогли жить как нормальные люди. Это ведь возможно?» Взгляд Зерефа затуманился, а брови нахмурились. «Чисто теоретически», — поспешил дополнить я. «Теоретически», — повторил он медленно. «Думаю, да, возможно, если бы все, что вы сказали, было правдой. Откуда у тебя столько сомнений?» — осторожно спросил я. «Почему ты отказываешься верить нам, когда мы привели так много доказательств? Неужели ты настолько погряз в ненависти к себе, что отрицаешь очевидное?» Зерев промолчал, но бросил взгляд на Хейнеля. «Это не укрылось от меня. Если бы я встретил старого друга, пусть даже в виде иллюзии, то ни за что не отпустил бы его. Даже мгновение с ним должно быть бесценным. Разве я не прав?» — ответил мне не Зерев, а Хейнель. «Ты прав», — сказал он с едва слышным вздохом. «Несмотря на то, что ты, Зерев, отказываешься верить нам, я рад, что смог увидеть тебя. Ты жив, и это самое главное». Глаза мага заблестели. На него было больно смотреть. Я понимал, что мы ходим по грани, расшатывая его и без того удручающее психическое состояние. К тому же наша история действительно звучала очень странно. Впрочем, не более, чем остальная его жизнь. Зерев потерял всю семью, а затем и единственного оставшегося дорогого человека, получил проклятие и вдовесок к нему бессмертие, а спустя 400 лет встретил давно погибшего друга, который заявил, что переродился, но сохранил воспоминания, попутно обзаведясь побочной личностью. Последнее кого угодно могло заставить покрутить пальцем у виска. Однако, что удивительно, являлось чистейшей правдой. Видя, как Зерефа душат сомнения, ненависть к себе и неверие, я отчасти понял, почему он никогда не искал встречи с Нацу. Не только проклятие могло представлять опасность, но и его нестабильная психика. Вероятно, уйти в отшельничество на остров Тенрю было хорошей идеей, Пусть маг тем самым обрек брата на одиночество. Не знаю, услышишь ли ты меня, но все равно скажу, продолжил Хейналь, внутри которого все переворачивалось. Я прекрасно чувствовал это по нашей связи. Я умер не по твоей вине. Это было только мое решение. Я хотел, чтобы ты смог снова улыбаться вместе с Нацу. Поэтому, когда узнал, что Болкас идет, понял, что не позволю тебе вновь окунуться в отчаяние, Хейналь помедлил. Прости, кажется, это было плохой идеей. Он резко развернулся, открывая Зирефу спину. Я вздрогнул и намеренно громко прошептал. Что ты делаешь? За мной, ребенок, холодно бросил Хейналь. Мы уходим, уходим. Я схватил его за рукав, метнув в Зирефа быстрый взгляд, полный скрытой паники. Но мы не можем. А как же план? Как же культ? Мы не справимся сами. Хейналь тоже обернулся на миг, но лишь для того, чтобы разочарованно покачать головой. Зиреф всегда был упрямым, поэтому продолжать бесполезно. Боюсь, если мы не смогли убедить его, что я реален, то не сможем и попросить о помощи. Нам придется сражаться с культом самим. Нет, мы не можем, я мысленно взмолился, чтобы задумка удалась, и вложил весь страх за грядущее сражение в следующую фразу. Нам нечем крыть Тартар. Если так продолжится, все, даже Нацу, погибнут. Что? Встрепенулся Зирев. Да, у нас есть план, но ты представляешь, какие будут жертвы. Я удивлюсь, если десятая часть бойцов выживет. Поэтому нельзя больше терять времени. Хейналь взял меня за руку и потянул за собой. Здесь нам больше делать нечего. Я успел заметить, как Зирев дернулся, сделав за нами несколько шагов, но тут же замер, опомнившись. Его магия растерянно заметалась по поляне, а у меня внутри все сжалось, когда пришлось развернуться к нему спиной. Между лопатками заболело, и я непроизвольно облизнул губы. Хейналь, почувствовав мой страх, схватил меня за плечо и мягко направил к себе, прикрывая. Теперь я шел впереди, а он стал буфером между мной и магом. Это позволило немного расслабиться, но не настолько, чтобы перестать следить за всем через карту архива. Сквозь нашу связь я ощущал от Хейналя волны печали и почти физической боли. Сейчас, в этот самый миг, решалось, поверит ли нам Зирев, признает ли, что наша душа вернулась в мир, или же мы уйдем, уже не по задумке, сражаться с культом и Тартаром одни. Встряска стала моим последним планом, и я не знал, сработает ли этот довольно жесткий метод. Хейналь не делился ни опасениями, ни надеждами по нашей связи. Однако я чувствовал, в каком отчаянии он оказался. Оно было ничуть не меньшим, чем у Зирефа, который, застыв, глядел на наши спины. Мы делали шаг за шагом, увеличивали дистанцию, уменьшали шансы. Я чувствовал себя человеком, застрявшим на одном конце моста, который держал в руках зажженный факел. Еще немного, совсем чуть-чуть, и все вспыхнет, разрывая некогда крепкую связь. Вероятно, меня начало захлестывать чувствами Хейналя, которые заполнили подсознание, а потому в горле вставал ком, а в глазах – слезы. Хотелось развернуться, броситься к Зирефу и снова прокричать. «Посмотри на него! Вот он, живой!» Но я продолжал идти. Рука Хейналя крепко сжимала мое плечо, а сам он уверенно направлял меня прочь от поляны. Мы должны были исполнить задумку до конца, чего бы это ни стоило. Вот только Зирев бездействовал и просто продолжал смотреть нам вслед. Мы отошли уже достаточно далеко, чтобы это можно было считать пограничной зоной. Еще пара шагов навсегда отрезала бы нас от Зирефа и уничтожила ту хрупкую часть плана, на которую я делал самую большую ставку. Разочарование и злость поднялись в душе. Я знал, что не нужно было так рассчитывать на мага, но все равно делал это. Мне казалось, что человек, являющийся братом Нацу и другом Хейналя, будет обладать хоть долей их самоотверженности. Мне казалось, что он придет на помощь, если его об этом попросить. Вот только мы, похоже, недооценили, насколько Зирев оказался поражен ненавистью к себе и чувством вины. Нам не удалось ни то, что попросить его сыграть роль в плане, но даже заставить поверить, что Хейналь жив. Это было полным провалом. Мой план с треском развалился на тысячу частей. «Хейналь», мысленно позвал я, когда мы переступили невидимую границу, а Зирев остался на том же месте. «Не впервой, ребенок, выдержим, справимся. Прости, нужно было придумать другой план». Я чуть подрагивающими пальцами развернул панель архива и зачеркнул пункт. «Попросить Зирефа отвлечь Тартар. Все в порядке. У нас достаточно сил, чтобы разобраться со всем самим». Я понурил голову и прошептал короткое. «Ты прав. Мы сделали еще несколько шагов, и Хейнель приготовился убрать эфирное тело, как вдруг сзади раздалось почти неслышное. «Я просто хотел, чтобы мы смогли жить вместе, чтобы вы с Нацу всегда были рядом, но, я только все испортил, убил тебя и бросил его. Я отвратительный монстр, который заслуживает смерти. Я не достоин смотреть даже на иллюзию тебя. Мне так жаль, Хейнель, мы замерли. Если бы не моя природа Иксида, то нам не удалось бы услышать эти слова». Зерев, фактически, говорил их самому себе. Тишина накрыла поляну на несколько секунд. Я напрягся всем телом, просчитывая варианты, пока сердце заполошно забилось в груди. Разум фоном отметил, что чувства, захлестывающие меня, принадлежали Хейнелю. Сам он ледяной статуей застыл за моей спиной, пытаясь совладать с эмоциями. Для него их уже было слишком много, а потому они начали выливаться ко мне через нашу связь. Я почти задохнулся, когда от него рванулась волна надежды, перемешанная со страхом и болью. Тем временем Зерев продолжил: «Я вижу, что это твоя душа, но не могу поверить в это. Я живу в безумии долгие годы. Это может быть очередной галлюцинацией, кошмаром, чудесным сном. Что мне делать, если ты снова пропадешь? Я не уверен, что смогу сдержать себя и никому не навредить. Я не хочу видеть, как ты рассыпаешься на моих руках. В третий раз, Хейнель», сдавленно прошептал я, когда по щекам потекли слезы. «Не мои, его. Что мне делать, Хейнель?» Голос Зерефа задрожал. «Прошу, скажи, что мне делать?» Я вытер лицо, но слезы побежали с удвоенной силой. Из груди стали вырываться всхлипы, но Хейнель не проронил ни звука. Его глаза были сухими, дыхание ровным, стойко, твердый. «Однажды я сказал, что буду плакать вместо него, если он разучился это делать, однако не думал, что время наступит так скоро». Хейнель разрывало изнутри, и похожие чувства одолевали Зерефа. Они оба хотели верить друг другу, но боялись этого, оба радовались встрече, но вспоминали разлуку, оба пытались взять себя в руки, но захлебывались эмоциями. Я обернулся к Хейнелю и поймал взгляд, в котором плескалась благодарность. По нашей связи пролетела неоформленная мысль, образ, который заставил меня улыбнуться сквозь слезы и кивнуть. «Иди», — шепнул я, — «поверь в него». Хейнель развернулся и, точно порыв ветра, метнулся назад. Когда он врезался в Зерефа, сжимая в его в крепких объятиях, даже у меня дрогнуло сердце. Это был тот самый миг, которого они так ждали, то желание, которое загадывали темными ночами, та мечта, на исполнение которой хотели отдать все силы. Даже природа застыла, будто не решаясь нарушить их воссоединение. Зерев отчаянно вцепился в Хейнеля, стискивая пальцами одежду на его спине, а Хейнель изо всех сил прижал его к себе. Оба упали на колени, разделяя общую боль, а я громко шмыгнул носом, наблюдая в стороне. Когда магия Зерефа взбунтовалась, мы оказались готовы. Ни я, ни Хейнель не знали, что будет, если эфирное тело попадет под такой удар, поэтому, когда проклятие активировалось, я метнулся к ним. Зерев испуганно сжался, отскакивая в сторону. Я схватил Хейнеля и рванул в небо, когда во все стороны ударила темная магия. Деревья почернели, а с неба упало несколько птиц, которым не повезло летать слишком низко. Я смог унести нас достаточно далеко, чтобы избежать их участи. «Хейнель!» — испуганно воскликнул Зерев, когда пришел в себя. «Мы целы», — сказал он, когда я опустил нас на землю на безопасном расстоянии. «Теперь ты поверишь мне?» — Зерев кивнул, горько улыбнувшись. «Поверю», — сказал он, «даже если это будет стоить мне последних крох самоконтроля». Примечание к части. Также напоминаю про телеграм-канал и наш чат. Подписывайтесь. https://tmelisbit00. Присоединяйтесь. https://tme+smflib21xzmp. Часть 6. Глава 92. Все назад. Отступаем. Примечание к части. Друзья, сегодня важная дата, день публикации 100-й главы. Я немного в шоке от того, насколько стальные бубенцы выросли и насколько долго мы здесь встречаемся с вами каждый четверг. Это очень круто и здорово, что мы достигли такой важной отметки. Спасибо большое за вашу поддержку. Всех вас люблю. Алое сердце, алое сердце, алое сердце. Подписывайтесь на мой телеграм-канал. Мимы, арты, интересные зарисовки и контент каждый день ждут вас. Кроме того, там вы сможете ближе пообщаться со мной, задавать вопросы и делиться впечатлениями. Жду вас по ссылке. https://melisbit.00. Также у меня появилась группа для общения на любые темы. Ламповая атмосфера обеспечена 3. Залетайте к нам по ссылке. https://me+smflib21xmp. Я с облегчением выдохнул, когда Зерефа удалось убедить. Он больше не пытался отрицать, что душа Хейналя смогла уцелеть, но еще раз, более пристально, изучил нас магическим зрением. Его волшебство утихомирилось и перестало давить, свернувшись вокруг него, точно хищная кошка. Над поляной больше не висела тяжелая атмосфера грядущего сражения и неприкрытой агрессии. Напротив, все наполнилось спокойствием. Даже мелкие животные показались из укрытий, и в отдалении запели птицы. Контраст оказался настолько велик, что захотелось рухнуть на землю и проспать 100 часов подряд, восстанавливаясь после короткого, но очень сложного разговора. Вот только расслабляться было рано. Хейналь, встав к другу так близко, как только возможно, расспрашивал его обо всем на свете и в ответ делился рассказами о Нацу. Он говорил удивительно быстро, даже торопливо, и на губах Зерефа впервые с момента встречи расцвела слабая улыбка. Впрочем, в его глазах вспыхивали искры тоски и странного смирения. Я предполагал, что он, пусть и заявил, что верит нам, на самом деле не делал этого. Он решился рухнуть в омут с головой, позволив себе слабость, признать, что его дорогой друг каким-то образом смог переродиться. От того, с каким выражением лица Зерев смотрел на него, сжималось сердце. Хейналь наверняка представал перед ним драгоценным, но неприкосновенным сокровищем, сам факт существования которого поражал воображение. Ради лишней минуты с ним маг готов был пожертвовать последними крупицами самообладания, о чем прямо заявил. Это одновременно радовало и пугало. С одной стороны, когда Зерев поверил нам, шансы, что он поможет в войне, значительно возросли. Даже если бы он просто отвлек Тартар на несколько часов, это уже стало бы отличным подспорьем. Риск все-таки оправдался, Хейналь сумел склонить его к сотрудничеству. Вот только с другой стороны, шаткое психическое состояние мага внушало опасения. Мы не знали, как он отреагирует на грядущую битву и в какую сторону его склонит кровопролитие. Он с равной долей вероятности мог как обезуметь, окунувшись в привычную тьму, так и сломаться, снова оказавшись в ней. Втянув его в конфликт, мы могли поставить весь мир под удар. Именно поэтому мы с Хейналем решили попросить Зерефа быть лишь приманкой и не участвовать непосредственно в битве. Не нужно было, чтобы величайший темный маг снова разгневался и пошел сеять хаос. Хейналь пообещал приглядывать за ним и в случае чего выступить сдерживающим фактором. Для Зерефа, которого кидало из крайности в крайность, его спокойствие и холодность могли стать якорем. Вот только мне все равно было неспокойно. После того, как Хейналь впервые предложил такой план, я долго сомневался, принимать ли его, и взвешивал риски. Точку в сомнениях поставил разговор с шинигами. Слуга Анксилама сказал, что в случае нашего проигрыша, Бог уничтожит мир, чтобы раз и навсегда избавиться от угрозы для круга. В итоге получалось, что на одной стороне весов оказался хаос от возможного безумия Зерефа, а на другой – полный крах нашего мира. Разумеется, я выбрал первое. Даже если бы темный маг полностью сошел с ума, это стало бы меньшим злом, чем смерть всего живого. Хейналь разделял мои мысли. Я вновь окинул взглядом Зерефа и Хейналя. Они продолжали говорить, торопливо, ненасытно, точно в последний раз. Мне хотелось дать им немного времени, чтобы заполнить кроху 400-летней бреши, поэтому вместо того, чтобы прерывать их и напоминать о том, как важно распределить задачи в грядущем сражении, я связался с Нацу. «Удалось», — коротко сказал я, вкладывая в это слово все эмоции. Зерев поверил нам, мы целы и невредимы. По телепатической связи пролетела слабо оформленная мысль, первая реакция от брата. От него распространилась волна облегчения, смешанного с радостью и беспокойством. «Отлично», — ответил он уже осознанно. «Рад, что ты не пострадал. А план? Через пару минут обсудим. Думаю, все будет в порядке. Мы с Люси недалеко. Можем помочь, если что-то пойдет не так». Я покачал головой, будто Нацу мог меня увидеть, и оценил положение дел на карте архива. Красные маркеры, разведчики сердца Чернокнижия, изучали остров, не попадаясь на глаза сагильдийцам. Вернее, они думали, что не попадаются никому на глаза. Я прекрасно видел их, несмотря на предосторожность мастера Аида. Его звероподобные прихвостни, пусть и с трудом, но идентифицировались архивом как враги. За Азумой же я наблюдал с самого начала, когда он показался на острове Тенрю. «Нет», — сказал я, — «идите к руинам древнего города, там вы принесете больше пользы. Вторая фаза, жди сигнал». «Понял», — в голосе Нацу явно зазвучало неудовольствие, но он уже теплее дополнил. «Береги себя». Я коротко улыбнулся, велев ему делать то же самое, и связался с Шарли. Подруга потребовала полный отчет, нужна ли ее помощь, все ли прошло хорошо и что ей делать дальше. Сперва я успокоил, что опасность миновала, а затем сообщил, что мне требовалось еще немного времени, чтобы завершить задание. Шарли традиционно пообещала врезать, если со мной что-то случится. Я традиционно согласился, что приму удар, после чего велел ей переместиться немного севернее, обойдя поляну по большой дуге. Как только ее маркер пришел в движение на карте, я проанализировал перемещение остальных. На кромке карты показалось скопление алых точек. Я вскинул взгляд на Хейналя и Зерефа и, чувствуя тяжесть на сердце, прервал их. «Мне жаль, но у нас заканчивается время». Хейналь оглянулся и похолодел на глазах. От счастья, которым искрились его глаза, не осталось и следа. На лице мгновенно оказалась маска спокойствия и сосредоточенности. Зерев, увидев это, стер с губ улыбку, не то заставляя себя вернуться в конструктивное русло, не то огорчаясь из-за настолько разительной перемены в настроении друга. К счастью, его взгляд не наполнился алыми всполохами, и магия осталась смирно лежать у ног. Хейналь отрывисто кивнул мне. «Верно», — сказал он, — «мы пришли не только увидеться, но и попросить о помощи». Зерев перевел на меня взгляд. «В разделении души?» «Позже», — я покачал головой. «Сейчас есть проблемы важнее. Война с культом», — прямо сказал Хейналь. «Ты знаешь, чем он стал за последние 400 лет, только в общих чертах. Знаю, что он ищет меня и что недавно атаковал один из городов Фиора. Магнолию», — уточнил я. «Мы были там тогда». Выражение лица Зерефа неуловимо изменилось. «Я пробудился во время боя. Культ сильно изменился. Он хочет уничтожить смерть и не считается с жертвами, которых растаптывает по пути. Они идут за тобой, чтобы пробудить и заставить уничтожить круг». Магия Зерефа всколыхнулась. «Глупости», — сказал он, — «они не смогут меня подчинить». «Я не был бы так уверен», — парировал я. «В их руках уже находится несколько мощных артефактов, с помощью которых они могут изменить чье угодно мышление, ценности и стремления, даже твои. Они называют их ключами к твоему пробуждению. Они не знают, что ты не спишь», — дополнил Хейналь. «Твое спокойствие для них — ненормальное явление, от которого нужно избавиться. Для этого они готовятся устроить бойню. Вы хотите, чтобы я избавился от культа?» Я непроизвольно вздрогнул от того, с какими интонациями Зерев задал вопрос. На поляне ощутимо потяжелел воздух. Хейналь напрягся, инстинктивно смещаясь, будто собираясь защищаться или же останавливать друга от глупостей. Я сглотнул, когда его глаза наполнились алым сиянием, а в их глубине вспыхнули искры безумия. Зерефа снова качнуло, выбивая из спокойствия, и у меня по спине пробежали мурашки от того, с какой легкостью происходила перемена в нем. Как никогда четко в голове сформировалась мысль. Если бы Хейналь кивнул или хоть как-то иначе выразил согласие, Зерев через полчаса прошелся бы карающим штормом по всему Ишгару. Можно было только гадать, как это повлияло бы на него и на мир в целом. Я знал, что мы могли победить Айзека без его участия, пусть и ценой больших жертв. Вот только одолеть Зерефа, да еще и обезумевшего из-за крови, стало бы очень трудно. Его шаткое психическое состояние было одним из доводов, почему мы планировали использовать его только в качестве отвлекающего маневра, а не полноценной боевой единицы. Поймав его взгляд, заволакивающийся жаждой крови, я решительно покачал головой. «Нет», — твердо и громко сказал я, — «нам нужно, чтобы ты только отвлек Тартар, если они нацелятся на нас». Занял его на некоторое время. «Мы не выдержим единовременную атаку и культа, и твоих сильнейших демонов», — кивнул Хейналь, внимательно следя за его реакцией. «Нам нужно разделить их. Ты единственный, кто сможет с этим справиться». «Отвлечь?» — переспросил Зерев и нахмурился. «Только отвлечь», — повторил он, и огонь в его глазах немного угас. «В этом есть смысл». Я незаметно выдохнул, когда давление на поляне ослабло. «Если Тартар останется в стороне, мы сможем сами одолеть Айзека. Ты поможешь нам?» — спросил Хейналь и пристально посмотрел на Зерефа. Тот кивнул. «Они боятся меня и почитают. Если я прикажу им не вступать в бой, они останутся в стороне. Это было бы замечательно», — кивнул я. «Но ты уверен, что они не станут действовать у тебя за спиной?» «Не посмеют». Мы с Хейнелем переглянулись, перебрасываясь мысленными образами. «Хорошо», — медленно сказал я. «В таком случае могу я передать тебе общий вид плана будущего сражения, чтобы ты знал, когда действовать». Я вывел перед собой экран архива, на котором высветился уже сформированный пакет информации. Он включал в себя только те сведения, которые могли пригодиться Зерефу, но не более того. Ничего о нашей стратегии, планах атак или численности армии. Несмотря на то, что магу отводилась особая роль в предстоящем действии, я не собирался раскрывать ему все карты. Никто не должен был знать всех деталей плана, кроме меня, ведь в противном случае Айзек смог бы завладеть этой информацией. Зерев приоткрыл сознание, но ровно настолько, чтобы получить данные, и за пару секунд осмыслил их. Такой скорости даже я мог позавидовать. Открыв глаза и вперевшись в меня взглядом, он кивнул. «Я все понял». Хейнель на всякий случай еще раз напомнил. «Сражаться ни с кем не нужно. Просто отвлеки их, когда придет время». «Хорошо», — сказал Зерев. «Не беспокойся, я сделаю так, как ты хочешь. Пришло мое время помочь тебе». Хейнель, вопреки ожиданиям, помрачнел. Я вновь ощутил эмоции, с которыми он не смог совладать, и незаметно медленно выдохнул, унимая ноющее сердце. Было столько вины и печали, что в них можно было утопиться. Я прекрасно понимал, откуда все это взялось. Хейнель увидел, в каком удручающем состоянии находился его друг, но все равно втянул его в нашу войну, пусть и не на главную роль. Он знал, насколько большим риском это было не только для мира, но и для самого мага. Более того, их первая встреча за 400 лет оказалась нетрогательным воссоединением, а сухими переговорами в преддверии битвы. У нас оказалось ограничено время, а потому действовать нужно было быстро. На чувство времени не было, не тогда, когда культ приставил клинок к нашему горлу. «Прости, что втягиваю тебя в войну», — все-таки сказал Хейнель, отведя взгляд. «Знаю, что ты не хотел бы вмешиваться в это и остаться в стороне». «Это так», — в глазах Зерефа промелькнуло нечто, похожее на нежность. «Долгие годы я провел в отшельничестве и избегал войн, но сейчас, когда тебе нужна помощь, я готов сделать все, что угодно. Только ради меня, это твоя единственная причина, и ради Нацу». Мальчик сказал, что он тоже где-то здесь, но он еще не готов к таким сражениям. Еще слишком рано. Я сглотнул, вспомнив, как именно пытался ошеломить Зерефа. В тот момент сказать, что Нацу рядом, показалось хорошей идеей, но сейчас мне бы не хотелось, чтобы брат пришел сюда. Психика Зерефа могла не выдержать такого напора, поэтому важных для него людей следовало приводить постепенно. Сначала одного, потом другого. Мы и так сглупили, когда начали переговоры с появлением Хейнеля в форме эфирного тела. Ошибись мы с формулировкой в одной фразе, Зерев уже уничтожил бы нас. «Полагаю, на этом можно закончить», — сказал я, когда пауза затянулась. Зерев и Хейнель только кивнули. Они переглянулись, явно сожалея, что не могут провести вместе больше времени, но у нас уже пошел счет на минуты. Я запомнил магический отпечаток Зерефа, чтобы в случае необходимости подключить к телепатической связи, и побежал прочь с поляны. Хейнель еще на несколько мгновений остался рядом с ним и что-то тихонько сказал. Обернувшись, я краем глаза смог заметить слабую улыбку мага. Мне не составило бы труда различить слова даже с такого расстояния, но это показалось излишним. Хейнель нагнал меня через минуту и, лишь скрывшись с глаз Зерефа, отменил магию эфирного тела, осыпавшись золотыми искрами. Я не стал расспрашивать его о том, как, по его мнению, прошла встреча, ведь и так все было понятно. Вместо этого сосредоточился на следующем этапе плана. Нам удалось склонить Зерефа на свою сторону, хоть и не было до конца понятно, сможет ли он сыграть свою роль в задумке так, как нам нужно. В любом случае, у нас появился шанс, причем весомый, чтобы победить. Я собирался воспользоваться им, несмотря ни на что, а потому подкорректировал план, пока бежал к Шарли. Подруга ждала в условленном месте. Когда я выбежал к ней, она оглядела меня так, будто ожидала увидеть, как минимум, без руки. Я поспешил успокоить ее и сообщить об успешном выполнении миссии. Шарли понятия не имела, в чем та заключалась, но все равно обрадовалась. Она знала, что это очень важно. Мы коротко обсудили, что делать дальше, и поспешили к центральной части острова. На карте архива запестрели алые маркеры, один из которых стремительно рванул к нам, а это означало только одно, время вышло.